произнес он, внимательно присмотревшись. Дай-Юй заметила, что Бао-Юй одет в короткий халат из красного шелка, подпоясанный широким поясом, который одновременно служил полотенцем для вытирания пота, в зеленые шелковые штаны, а на ногах его простые носки с золотой и шелковой вышивкой и домашние туфли, расшитые бабочками, порхающими среди цветов. «Как ты мог прийти в таких туфлях?» — воскликнула обеспокоенная Дай-Юй. «Ведь идет дождь. Скорее снимай их и просуши». «Я пришел в деревянных башмаках», — с улыбкой ответил ей Бао-Юй, но на террасе их снял. Дай-Юй осмотрела его шляпу и плащ. Такой тонкой и искусной работы ей никогда прежде не приходилось видеть, и она спросила Бао-Юя: «Из какой травы сделан твой плащ? Она даже не торчит, как иглы у ежа». «Плащ, шляпу и ботинки прислал мне в подарок байдзинский Иван», — ответил Бао-Юй. «В таком наряде он сам ходит во время дождя. Если хочешь, я достану и тебе такое одеяние». «Что касается остального наряда, то он весьма обычен. Наибольший интерес представляет шляпа. Самую макушку у нее можно снять, и останутся только одни поля. А зимой, во время снегопада, их можно прикрепить застежкой к шапочке. Такие шляпы могут носить и мужчины, и женщины. И если хочешь, я пришлю тебе такую шляпу. Можешь носить ее зимой». «Мне она не нужна», — ответила Дай-Юй. «Если я буду ее носить, меня примут за одну из тех рыбачек, какие выступают на подмостках и каких рисуют на картинках». Но едва она произнесла эти слова, как сразу спохватилась, что нечто подобное она только что сказала Бао-Чай. Она вся зарделась от стыда, обхватив голову руками, прижалась лицом к столу и тут же закашлялась. Бао-Юй не обратил на слова Дай-Юй никакого внимания. Однако он заметил на столе стихи, взял их, прочел и не смог удержаться от одобрительных восклицаний. Дай-Юй стремительно вскочила с места, выхватила у него бумагу и стала жечь над лампой. «Все равно я запомнил», — с улыбкой сказал Бао-Юй. «Я хочу отдохнуть», — бросила в ответ Дай-Юй. «Уходи, пожалуйста, придешь завтра». Бао-Юй вытащил из-за пазухи золотые часы величиной с грецкий орех и посмотрел на них. Стрелка указывала 9 часов. «Да, тебе надо отдыхать», — проговорил он, пряча часы. «Я тебя опять потревожил». С этими словами он накинул плащ и направился к выходу, но неожиданно обернулся. «Если хочешь что-нибудь поесть, скажи мне. Я завтра сообщу бабушке, и она велит все прислать. Это лучше, чем спорить с глупыми бабами-служанками». «Ладно, я подумаю на досуге и завтра тебе скажу», — пообещала Дай-Юй. «А теперь уходи скорее. Дождь усилился. У тебя есть провожатые?» «Есть», — отозвались за Бао-Юя женщины. «Уши фонарь зажгли и зонт раскрыли. Только ждем господина». «И в такую погоду они вздумали зажигать фонарь?» — воскликнула Дай-Юй. «Ничего, это бараний рог», — ответил ей Бао-Юй. «Он не боится дождя». Дай-Юй, не слушая его, сняла с полки круглый стеклянный фонарик, приказала зажечь в нем восковую свечу, а затем протянула Бао-Юю со словами: «Этот фонарь посветлее. Его специально зажигают во время дождя». «Такой фонарь у меня тоже есть», — возразил Бао-Юй. «Но я приказал не зажигать его, а то можно поскользнуться и разбить». «По-твоему, лучше, чтобы разбился человек?» — спросила Дай-Юй. «Ведь ты не привык ходить в деревянных башмаках». «Если уж ты так боишься подскользнуться, пусть служанки несут фонарь. Мой фонарь легче твоего, я всегда беру его с собой во время дождя. Возьми его, а завтра мне пришлешь». «Если разобьешь, не беда. Я только не понимаю, почему ты вдруг стал скрягой, который готов разрезать себе живот, чтобы спрятать жемчуг?